Это снова был сарай, практически такой же, как тот на Кавказе. Типовые они у них тут, что ли, по всему свету понастроили. Горько мне было и страшно, а еще жаль Дейну. Хотя что ее-то жалеть, тут меня надо было жалеть скорее. Почему не бьют-то? Этот факт меня уже начал пугать. Раз хорошо обращаются, значит уверены, что впереди меня ждет нечто такое, по сравнению с чем любые побои — семечки. Если честно, я поддался тоскливому унынию полностью и сидел в углу, скорчившись и обхватив колени руками, когда вошли несколько урса. Я смерил их мрачным взглядом и улегся на колени щекой, надеясь только на одно. Сейчас подойдут, быстренько отмахнут ятаганом голову и все. Ну или разложат, оттрахают, потом отрубят руки-ноги, а следом опять же голову. Ну и ладно. Подольше, конечно, да и жутко, но потом зато все равно конец этому ужасу. Пускай, только побыстрее бы. Вместо этого меня быстро, но странно осторожно вздернули на ноги и выволокли наружу. Около полусотни урса живым кругом огораживали площадку шагов 10 шириной, на которую меня вытолкнули. Сощурившись от ударившего в глаза солнца, я не сразу понял, что с другой стороны, если можно так выразиться, круга, вытолкнули мне навстречу другого белого мальчишку. Он точно так же моргал и щурился, переминая с ноги на ногу, и точно так же, как я на него уставился, на меня едва немного пришел в себя. Не знаю, как он, а я увидел пацана примерно одних с собой лет, роста, веса и сложения, такого же загорелого и не очень чистого, мягко скажем, но светловолосого и голубоглазого. Это было все, что я успел увидеть. Меня пихнули сзади чем-то острым, и я заметил, что и этого парнишку ширнули в спину остигаем, подталкивая нас друг к другу. Одновременно кто-то из толпы сказал по-немецки: «Деритесь друг с другом, быстро, но...» Вот оно что! Я вспыхнул, сжимая кулаки. Парнишка, очевидно не сообразивший, что я понимаю немецкий, кажется, принял это за готовность к драке и вскинул к подбородку свои. Урса загудели в радостном ожидании. «Они хотят из нас сделать гладиаторов», — сказал я по-немецки. «Ты австриец? Швейцарец?» — на лице у мальчишки появилось удивление. «У тебя акцент, только не пойму, какой!» «Я русский, меня Олег зовут, и я не буду драться с тобой им на потеху», — твердо сказал я. Мальчишка опустил кулаки. «Я Элмар», — представился он, — «немец». «Драться!» — заорал вновь голос из толпы. Мы с Элмаром посмотрели друг другу в глаза. Он усмехнулся углом рта и первым сделал шаг навстречу. В центре круга мы обнялись и развернулись спина к спине лицами курса, которые обалдело замолкли. Элмар весело хмыкнул и сказал на ломаном русском: «Вот теперь я буду драться с удовольствием». «Взаимно!» — ответил я. «Надеюсь, нас убьют». «Взаимно!» — также заметил Элмар. На какое-то время урса опешили, потом круг ощетинился внутрь широкими и длинными лезвиями остигаев и начал смыкаться.